Брэдли поднял бровь и спросил, что ты имеешь в виду. Ворон ничего не сказал, вместо этого он позволил своим друзьям сказать самим. Как только он задал этот вопрос, Брэдли почувствовал, что окружающая энергия стала дикой. Двери были закрыты, окна тоже, но ветер дул вовсю. Струны энергии начали образовывать миниатюрный водоворот поверх их тел. Брэдли почувствовал, как его разум затуманился от этого зрелища. После этого из их тел раздались громкие хлопающие звуки. Звуки исходили из их костей, которые теперь были пронизаны и усилены энергией. Были также некоторые слабые шипящие звуки. Это был звук плавящихся на костях примесей энергиями. Их лица побледнели, и они заскрежетали зубами, пытаясь вытерпеть боль. Они чувствовали жжение в каждом фрагменте кости, который у них был. Это чувство было даже хуже, чем любые переломы до сих пор. Прошло 15 минут этой боли, прежде чем на них нахлынуло облегчение. Теперь они чувствовали, как их сила возросла до невероятной степени, о которой раньше они и не подозревали. Когда они закончили свой прорыв, Брэдли все еще не успел закрыть рот от шока. Сфера закаливания костей. Как такое возможно? Его шок был вполне понятен, ведь если бы все королевства узнали об этой новости, они тоже испытали бы такой же шок, как и он. Честно говоря, он уже был впечатлен мыслью о том, что эти дети так рано достигают области тренировки мышц. Фактически, этого уже было достаточно для того, чтобы Академия обратила на них свое внимание, и они были обеспечены лучшей средой для развития и обучения. Представьте себе его удивление, когда он узнает, что их прорывы относятся не к сфере тренировки мышц, а к сфере закаливания костей, которая на две ступени выше, чем он ожидал. Раньше он не понимал слов Ворона, но теперь понял. Он действительно недооценивал этих детей. «Папа, почему ты здесь?» Голос дочери вернул Брэдли к реальности, заставив его пошатнуться. Все его замешательства и удивления были отброшены в сторону, и он поспешил проверить ее. «Как ты себя чувствуешь? Ты в порядке? Правильно ли вы возводишь основу своей культивации?» Он сразу же задал ряд вопросов из-за беспокойства. «Я в порядке я, и да, я все делаю должным образом, так что не волнуйся». Эллин отвечала на его вопросы один за другим, кивая головой. Услышав это, Брэдли вздохнул с облегчением, он тоже расплылся в улыбке и сказал: «Посмотри на себя, что ты скрываешь от меня, почему ты не сказала мне об этом раньше?» Эллин хихикнула, но осторожно посмотрела на Ворона, как бы спрашивая его, можно ли ее отцу знать. Ворон улыбнулся и ответил за нее: «Из осторожности, дядя, мы не можем позволить некоторым нежелательным людям узнать об этом». Его ответ был прост, но он рассеял многие сомнения в сердце Брэдли. Так вот почему они держали это в секрете для собственной безопасности. Он понял, что это был хороший ход, и если бы он был на их позиции, то сделал бы то же самое. Не нужно быть гением, чтобы понять, что, если бы эти дети продолжали развиваться с такой скоростью, они стали бы невероятными существами, которые могли бы обеспечить мир для королевства. И это та же самая причина, по которой гильдия Черного Занавеса не жалеет усилий и использует все средства, чтобы их уничтожить. Если бы это распространилось, то эти дети были бы подвержены страху быть убитыми, что повлияло бы на их психику. Кроме того, для них было бы довольно напряженным иметь дело со всеми интриганами, которые хотели бы воспользоваться будущими перспективами. «Ясно, хороший ход, Ри», — похвалил Брэдли, затем повернулся и посмотрел на остальных членов команды. «Ваши родители определенно гордились бы, если бы знали об этом». Его слова задели за живое их сердца, не в этом ли причина того, что они так много работали. Несмотря на то, что Брэдли был очень грозным королевским гвардейцем, его слова были сказаны как родителям, и это усиливало чувство, которое они испытывали, когда он произносил эти слова. Затем его глаза остановились на Луне, основываясь на информации, которую только Анна и Эллин знали о ее истинной личности. «Вот мы и снова встретились, ты хорошо себя чувствуешь?» «Я в полном порядке, сэр Брэдли», — Луна ответила с улыбкой на лице. «Моя болезнь вылечена, так что мне больше не нужно беспокоиться об этом, но, пожалуйста, не говорите им пока». Глаза Брэдли сузились, когда он услышал эти слова. Это была огромная новость. Если бы ее родители узнали об этом, то весь дворец затрясся бы и был бы огромный праздник. «Не надо вести себя так скованно, папочка. Все здесь знают, что она уже принцесса», — сказала Эллин, и это разбудило Брэдли. Он подошел к мальчикам и увидел, что они кивают, выдохнул и сказал: «Вы знаете, что ее величество очень мстительно. Если бы она узнала, что я храню от нее тайну, особенно когда речь заходит о твоем здоровье, она заставила бы меня убирать весь дворец в одиночку». Брэдли криво усмехнулся, исходя из личности королевы. Его слова были не очень далеки от реальности, поскольку многие работники уже пострадали от ее истерик. «Тогда ты должен научиться лучше лгать». Эллин хихикнула, и Брэдли улыбнулся. «Давайте спустимся вниз и поедим. Я уверен, что вы, ребята, проголодались от всех этих событий», — сказал Ворон, разворачиваясь и деактивируя формацию. Остальные согласились с его предложением и последовали за ним. Во время еды команда рассказывала Брэдли все подробности их встречи с преступниками. Его пристальный взгляд на Ворона становился все более странным, когда он услышал о его тщательных планах и о том, как легко он справляется с этими нехорошими людьми. Также команда рассказала ему, как они тренировались и даже показала ему вещи, которые они использовали для обучения. И точно так же, как старый Ли думал обо всем этом, он тоже думал, что суть тренировок была проста, но также и очень эффективна. Он на самом деле начал задаваться вопросом, что произойдет, если эти вещи будут массово выпускаться, чтобы ими мог пользоваться весь институт. Они могут не достичь того же уровня развития, что и они, но их польза действительно будет огромной. «Ладно, еще немного тренировок, и мы достигнем царства очищения костного мозга, после чего нам будет позволено участвовать в ритуале справедливого награждения. Мы станем еще более грозными, чем они». Пауль в волнении потер руки, что также заставило остальных ожидать этого. «Я буду плохим парнем и скажу, что у тебя могут возникнуть трудности с этим, Брэдли». Глава 49. Обстоятельства. «Что заставляет тебя так говорить, дядя?» Ворон немного забеспокоился. Этот ритуал был невероятно важен для его планов и для них. Если они не смогут испытать его, то все гораздо усложнится. Очевидно, существует довольно ошибочное мнение, что ритуал приносит только вред и не помогает людям, которые его проходят. В последнее время было несколько случаев, когда люди получали вред после ритуала. Сначала мы подумали, что это всего лишь совпадение, но во время последней партии пострадало по меньшей мере 15% ушедших людей, а остальные вообще ничего не получили. И что еще хуже, люди, которым был нанесен вред в процессе, происходили из знатного рода, и их родители были теми, кого помнили, как грозных людей в прошлом. Если это будет продолжаться, то у нас не будет другого выбора, кроме как закрыть это место. Команда замолчала, услышав его слова. Волнение, которое они испытывали раньше, было смыто ведром холодной воды. Причина их подавленного выражения имела очень глубокий источник. Ворон говорил им раньше, что есть три пути развития, и это тело, энергия и дух. Наиболее распространенное применение ритуала справедливого вознаграждения заключается в том, чтобы позволить культиватору плавно перейти с пути воина на путь рыцаря. Но для Ворона и его команды это было нечто большее. Истинная польза ритуала будет высвобождена, как только они его испытают. Она заключается в углублении связи культиватора и его духовной сущности, учитывая, что такая связь уже существует. И поскольку методы, которые использует Ворон и его команда, были направлены на их духовные сущности, то они испытают это преимущество. Ритуал также укрепит их собственный дух. Для тех, кто хочет следовать пути духа, ритуал является обязательным, так как это самый безопасный способ подключиться к их собственному духу. Ворон, Анна, Эллин и Луна планировали следовать по пути духа, и если ритуал должен был быть приостановлен, то это невероятная потеря. С другой стороны, Ворон был невероятно озадачен. Он понятия не имел, чтобы нечто подобное происходило в его прошлой жизни, и случалось ли это вообще. В то время он и его братья не думали об этом, так как они едва продвинулись в своем развитии, и ритуал был открыт только для юношей в возрасте от 13 до 17 лет. Паулю и Марку было 19, когда они достигли сферы очищения костного мозга, в то время как Ворон достиг этой стадии годом позже. Ворон был убежден, что это результат эффекта бабочки. То, что он сделал, хоть и очень незначительно, но уже повлияло на общую ситуацию в королевстве. Он мог только криво улыбнуться, потому что теперь у него снова болела голова. «Есть ли какие-нибудь результаты после расследования?» Ворон мог только спросить, потому что он действительно не хотел менять свои планы. «Мы уже некоторое время ведем расследование, но, к сожалению, ничего не нашли». Брэдли покачал головой и вздохнул, Иногда он не мог не беспокоиться о вещах, которые были выше его сил. «Приведи меня туда, с моим прошлым это не должно быть проблемой. Мы с нетерпением ждем ритуала, и я не хочу отменять наши планы, зная, что я мог бы что-то сделать», — твердо сказал Ворон. Брэдли вздрогнул, услышав в его голосе твердость и уверенность. Он начал думать и подумал, что его слова были правдой, так как сын ястреба действительно не будет иметь никаких трудностей, чтобы войти в это место, плюс он будет там, чтобы на всякий случай оберегать Ворона. «Хорошо, ты хочешь уйти прямо сейчас?» «Да, чем скорее я это увижу, тем лучше». Ворон посмотрел на своих друзей и сказал: «Вы, ребята, оставайтесь здесь и тренируйтесь. Я оставлю формацию включенной». «Ах да, сейчас». Ворон достал несколько свитков из своего пространственного кольца и сказал: «Боевые искусства вместе с примечаниями, почему я дал вам их. Тренируйтесь хорошо. Пойдем, дядя». Не теряя ни секунды, Брэдли кивнул. Он схватил Ворона за плечи, и они вместе исчезли, словно летящая серебряная комета, оставив пятерых людей, которые держались за свитки, которые Ворон дал им, вздыхая по причине того, что они больше не могут быть полезны. Пара вновь появилась перед величественными воротами за пышной зеленью. За этими вратами происходит ритуал справедливого награждения. Их присутствие насторожило лишь нескольких охранников, но увидев значок Брэдли, они тут же сбросили бдительность и отсалютовали ему. «Приветствую королевского гвардейца Брэдли». Приветствия были слышны по всей округе, давая всем знать об их присутствии. Брэдли кивнул, и Ворон начал всматриваться во все стороны. Прежде чем они успели сделать шаг вперед, перед ними возникла еще одна фигура. «Приветствую королевского гвардейца Брэдли. Довольно неловко, что мы не получили никаких известий о том, что вы посетите это место. Все в порядке, Кара, я тоже не собирался сюда ехать, просто мой племянник очень заинтересовался и захотел посмотреть, как это место выглядит изнутри. Со мной здесь не должно быть никаких проблем, верно?» Кара — один из менеджеров этого заведения. Он работал здесь уже по меньшей мере 10 лет и стал одним из самых доверенных людей здесь. Даже Брэдли был впечатлен его преданностью делу. Затем Кара заметил Ворона позади Брэдли. Он увидел, что тот оглядывает все вокруг сияющими глазами. Он улыбнулся, подумав, что этот парень, должно быть, один из тех любопытных типов. «Конечно, никаких проблем. Позвольте мне проводить вас двоих». Кара не может отказать Брэдли в просьбе, потому что он понимает, какими могут быть дети, когда им интересно. На самом деле, он тоже недавно испытал это со своим собственным сыном и неоднократно приводил его сюда. Кара подал знак, и стражники открыли массивные ворота. Теперь взору Ворона было открыто все помещения. Это был большой участок земли с глубоким кратером, похожий на высохший пруд. Вокруг кратера стояли 6 высоких тотемов с племенными знаками, а в центре кратера стояла одинокая бронзовая чаша. Мысли Ворона путались, и картины того, как это место выглядело в прошлом, накладывались на то, что он видел сейчас. Он сразу же заметил несколько вещей, которые не вписывались в общую картину. «Ну и какови, не так уж впечатляюще, правда?» — спросил Брэдли, взглянув на Ворона. Его слова на самом деле имели более глубокий смысл. Это он спрашивал его, не видит ли он чего-нибудь подозрительного. «Верно, не настолько впечатляюще. Похоже на высохший пруд». Ворон безэмоционально произнес это, что заставило Брэдли и Кара рассмеяться. Внезапно Кара вынул что-то из своих рукавов и прижал к себе. В тот же миг раздался громкий грохот. Тотемы засветились, и чаша поднялась в воздух. С яростным сотрясанием чаша начала переполняться водой. Сотрясание было непрестанным и сильным до такой степени, что весь пруд наполнялся водой со скоростью, видимой невооруженным глазом. К этому времени тотемы образовали прочный прозрачный барьер, который не давал воде выплеснуться наружу. Теперь это место выглядело так, словно в нем была огромная водяная тюрьма. Глаза Ворона засияли, когда он увидел это, но это было в сочетании с мрачным выражением лица. «Как тебе, малыш? Таков истинный облик этого места». Кара был немного горд, говоря это, но, когда они оба увидели выражение лица Ворона, их сердца упали по совершенно неизвестной причине. «Да, теперь я это вижу, и это очень отвратительно», — язвительно выплюнул Ворон. Кара был ошеломлен, а Брэдли забеспокоился еще больше. Его слова означали, что Ворон мог видеть что-то такое, чего никто из них не видел. «Что случилось, Ави? Скажи мне». «Не нужно, я просто покажу вам». Голос Ворона был холоден, Он сел там, где стоял, и достал несколько материалов из своего пространственного кольца. Появилась ступка, травы и семена. Он начал перемалывать один ингредиент за другим. Кара и Брэдли с нетерпением наблюдали за ним, и через несколько минут ворон взял все измельченные ингредиенты и прыгнул к одному из тотемов. Когда он стоял наверху, на его лице все еще было написано отвращение. Двумя руками он растер порошок и смешал его с водой, и вскоре перед Брэдли и Каром предстало ужасающее зрелище. На дне лежало существо, свернувшееся клубком, как дерьмо. Его кожа выглядела как промытый кишечник, пока он извивался тут и там. У существа не было конечностей, оно имело форму змея и не имело чешуи. Его глаза были закрыты, а рядом с ним были разбросаны маленькие шарики круглой формы. Воздействие ворона было идеальным, так как они видели, как один из этих шаров треснул пополам и показал другой тип этого существа, но на этот раз меньше. Оно извивалось и плавало вокруг, по-видимому, довольное тем, что выбралось наружу. Че, что это там? Это было все, что Кара мог сказать после того, как стал свидетелем этого истинного явления за водами. Глава 50. Эволюционировавший ленточный червь. Как мутировавший ленточный червь оказался здесь? Воскликнувшим был Брэдли, его голос был достаточно громким, чтобы привлечь внимание людей внутри, и когда они увидели чудовище внутри церемониальных вод, они не могли не вдохнуть холодный воздух. Не было никаких сомнений в его внешности и его нелепых репродуктивных способностях. Это действительно мутировавший ленточный червь. Ленточные черви принадлежат к паразитическому виду опасности снаружи. Они изначально замаскированы, что означает, что он может заразить практически любого, кто небрежно вошел с ним в контакт. Ленточные черви прикрепляются к хозяину и проникают в его желудок. Там они спускаются к кишечнику и забирают некоторое количество пищи, которую принимает хозяин. Он будет откладывать яйца, чтобы еще больше заразить тело хозяина, пока не вырастет до точки разрыва из тела хозяина. К этому времени у ленточных червей будут минимальные шансы на мутацию, и если они это сделают, то трансформируют свои тела в более сильную форму, которая может существовать в течение длительного периода времени без хозяина, или если они найдут источник энергии, наполненный водой, они также смогут выжить. В любом случае, цикл продолжается, и инфекция растет. Как это могло быть? Кара почувствовал отчаяние, он действительно не мог поверить в то, что видел прямо сейчас. Он безумно искал в своем мозгу возможные способы заражения этой церемониальной воды, но ничего не приходило ему в голову. Прежде всего, мутировавшие ленточные черви выживут только в том случае, если они находятся внутри человека или в энергетически наполненном источнике воды. В противном случае, когда они лишены этого, они умирают. Кара не мог понять, почему эта штука жива, хотя большую часть времени это место было закрыто. Во-вторых, как мутировавшие ленточные черви могут быть такими огромными? Потребовалось бы по крайней мере три человека, держащих друг друга за руки, чтобы полностью обернуть его тело, и это по крайней мере 23-25 метров в длину. Как долго эта штука пролежала здесь? И мысль о том, что они совершенно не знали о его существовании, действительно сводила его с ума. Это не мутировавший ленточный червь. Раздался рядом голос ворона. Оба посмотрели на него, как бы спрашивая, что он имеет в виду. Мутировавшие ленточные черви не могут существовать в церемониальных водах. Это эволюционировавший ленточный червь. Его яйца мутировали всего раз, но со временем они тоже эволюционируют. К этому времени люди начали собираться вокруг них, образуя небольшую толпу. Все они присмотрелись и почувствовали невероятное отвращение к массивному ленточному червю. Плохие новости были восприняты не очень хорошо, так как это делало их лица еще более уродливыми. Знание того, что это не просто мутация, а скорее эволюция, только полностью ухудшило ситуацию. Тогда единственная реальная разница между мутировавшим ленточным червем и эволюционировавшим ленточным червем заключается в том, что эволюционировавшие ленточные черви могли умело сражаться, а мутировавшие – нет. Теперь все были встревожены. Устранение этой вещи будет чрезвычайно сложной задачей. Если они вторгнутся в воды с намерением убить, червь будет мстить, и это может привести к нескольким сценариям. Первый – они убивают его, но церемониальные воды будут загрязнены его кровью. Второй, они пытаются сражаться на истощение, но эволюционировавший ленточный червь может решить взорвать себя, уничтожив все места в процессе. Третий, они могут попытаться выманить его из воды, но как будто это сработает. И, наконец, они могли бы оставить его в покое, но это, конечно, не выход. Причина, по которой пострадали последние несколько групп людей, пришедших сюда, заключается в том, что они были заражены этим огромным паразитом. Вылечить их будет нетрудно, просто скажите им, что они должны сварить 3 зеленых листа жасмина вместе с медом, проинструктируйте их пить его и ждать, пока не заурчит желудок, они будут знать, что делать после этого. Что касается этого ублюдка, у меня есть лучшая идея, чтобы избавиться от него. Слова ворона были подобны лучу света, освещающему людей вокруг него. Их внимание было немедленно сосредоточено на нем, и это были взгляды ожидания и предвкушения. Все, кто может владеть элементом молнии, выйдите вперед и помогите нам. Как только он произнес свою речь, множество людей смело выступили вперед, ворон осмотрел их одного за другим и кивнул. Людям с более высоким уровнем развития было приказано стоять на вершинах тотемов, в то время как остальные стояли лицом к невидимым стенам и держали руки перед собой. «Могу ли я чем-нибудь помочь юному другу?» Кара был беспокойным, как один из менеджеров церемониального места, он не мог не чувствовать себя немного бесполезным в данный момент, потому что, во-первых, он не имеет никакого отношения к элементу молнии, во-вторых, почти всю работу здесь делал ворон, что было ударом по его навыкам, и в-третьих, он чувствовал невероятную вину, потому что он позволил этой ситуации ухудшиться под его управлением. Ворон послал сообщение, которое было слышно только ему и Брэдли. Оба кивнули и вернулись к наблюдению за всем происходящим. Все, цель состоит в том, чтобы полностью испепелить эту вещь в ничто. Не сдерживайтесь и разряжайте. Не останавливайтесь до тех пор, пока мы могли бы увидеть его часть. 3, 2, 1, вперед. После его обратного отсчета, шквал атак на основе молнии обрушился вниз и взорвал проклятие внутри вод. Было общеизвестно, что атаки на основе молнии усиливаются водой, и поскольку эволюционировавший ленточный червь был погружен в воду, теперь он действительно чувствовал боль от молнии. Он визжал и извивался то тут, то там. Мелкие черви, которые раньше свободно плавали, теперь были мертвы, а некоторые даже превратились в ничто. Молниеносный шквал не прекращался. После 5 минут постоянных атак все яйца и мелкие черви были уничтожены, теперь остался только большой, и никто не проявил к паразиту ни малейшего милосердия. Ворон смотрел, как существо извивается и визжит от боли. Он думал, что это не займет много времени и оно умрет. И тут он вдруг почувствовал какое-то движение, от которого в ушах зазвенели тревожные колокольчики. Из ниоткуда появилась фигура в черном капюшоне с черной вуалью, закрывающей лицо, и попыталась схватить его. Но прежде чем его покрытые коркой ладони добрались до ворона, он уже был перехвачен Каром, испускавшим ужасающее убийственное намерение в его сторону. И его голова была всего в миллиметре от тела, потому что меч Брэдли был нацелен ему в шею. С последним визгом эволюционировавший ленточный червь умер и распался, все прекратили свои атаки и посмотрели в сторону ворона только для того, чтобы увидеть текущую ситуацию. Ворон насмешливо посмотрел на фигуру в капюшоне и промолвил: «У тебя достаточно наглости, чтобы напасть на меня, когда я рядом с королевским гвардейцем. Твои союзники отрекутся от тебя, если узнают, что ты сделал. Будь ты проклят, малыш!» Преступник ревел, но ничего не мог сделать, несмотря на свою глупость. Он действительно боялся смерти, что было иронией, судя по его действиям. Взгляд ворона был холоден. Хорошо, что он был настороже, когда вошел, иначе этот человек действительно ускользнул бы от его чувств. Хотя ему было больно сомневаться в том, как управляют церемониальным местом, он должен был это сделать, чтобы не пропустить ни одной попытки посягнуть на безопасность королевства и посмотреть, что он найдет. Он подошел поближе к преступнику и сорвал с него верхнюю одежду. Когда тот пристально посмотрел на грудь стоящего перед ним человека, его подозрения подтвердились. «Приветствую тебя, пятый эмиссар. Каким ветром тебя сюда занесло?» Ворон снова вернулся к этому вопросу своим насмешливым тоном. «Дай угадаю, задница болит из-за твоего маленького ученика, или я должен сказать, твоего незаконнорожденного сына?» Преступник снова зарычал, но отрицать этого не стал. Ворон продолжал свои выходки. «Как говорится, немой учитель породит немого ученика. Но, честно говоря, твой сын умнее, чем ты был когда-либо». С этими словами ворон с силой сорвал вуаль, скрывающую истинный облик человека перед ними. Когда Кара увидел его лицо, его мир рухнул. Его сердце сжалось от боли, когда он понял, что знает этого человека. «Как ты мог так поступить с нашим менеджером Крисом? Почему?» Кара действительно был убит горем, увидев, что его собственный товарищ предал их. Люди вокруг тоже были в шоке и сочувствовали боли Кара. «Побереги свои слезы, менеджер Кара. Человек перед тобой больше не менеджер Крис. Он, пятый эмиссар принца демонов. Душа менеджера Криса, должно быть, уже исчезла или использовалась в качестве жертвы. Это всего лишь его бывшая оболочка, которую использует этот преступник». Кара и остальные вздрогнули от слов Ворона, за то короткое время, что Ворон был здесь вместе с действиями, которые он показал сегодня. Этого было более чем достаточно, чтобы его слова имели под собой основания. К тому же тот факт, что преступник не делал попыток отрицать это, еще больше укреплял его правоту. Глава 51. Пятый эмиссар. «Скажи же мне, почтенный пятый эмиссар, каково это, быть неудачником? Довольно плохо, не так ли?» У Ворона было много способностей, но было одно умение, которым он обладал еще до того, как его душа пережила второе рождение, а именно провокация. По какой-то причине у него был огромный талант злить своих врагов, что в большинстве случаев заставляло их совершать ошибки и быть уязвимыми перед ним. Пятый эмиссар желал получить хоть малейший шанс вырваться из своего нынешнего состояния и превратить жизнь Ворона в сущий ад, но он не смел даже пошевелиться. У него все еще есть небольшая надежда, что они ослабят свою бдительность, и это будет его единственный шанс сбежать и отомстить. Если все действительно сводится к этому, он может использовать крайние меры, чтобы обеспечить свою безопасность, а сейчас ему просто нужно найти этот шанс. Пока он производил вычисления в уме, он не заметил, что рука Ворона двигалась с большой скоростью, делая одну печать за другой. Он вынул несколько драгоценных камней из своего кольца и произнес мантру, которая заставила драгоценные камни вылететь из его рук и направиться к пятому эмиссару. Все были удивлены, поскольку они не были полностью осведомлены о том, какую технику использовал Ворон, и все, что они могли видеть сейчас, это пять драгоценных камней, встроенных в лоб пятого эмиссара, запястья и ноги. Пятый эмиссар пришел в ужас, обнаружив, что его душа согнулась, как будто на нее положили что-то тяжелое. Его глаза немного расширились, когда он спросил Ворона хриплым голосом: «Че, что ты наделал? Не позволю твоей грязной душе сбежать. Как бы ты ни старался бороться, тебе не удастся вырваться из этого тела. Если подумать, твое настоящее тело должно быть на твоей базе, верно? Ты не должен быть в состоянии оставаться снаружи долгое время. Интересно, что произойдет, прежде чем это случится?» Тон Ворона был невероятно холодным, его острые глаза смотрели на пятого эмиссара, как на дегенерата. Неосознанно преступник начал паниковать и очень старался бороться, чтобы освободиться от ограничений на его душу, но независимо от того, что он делал и какую технику он использовал, ничего не получалось. Воспоминания Ворона об эмиссарах в его памяти чрезвычайно насыщенные. В своей прошлой жизни он собрал всю информацию о них и запечатлел ее в памяти. Пятый эмиссар, один из низших чиновников гильдии Черного Занавеса. Судя по его разведданным, пятый эмиссар даже не должен был быть эмиссаром поначалу, поскольку все, что он мог сделать, кроме как отделение души, похищение души, вторжение в тело и других вещей, также могло быть сделано другими эмиссарами, если не лучше. Первоначально должно было быть только 4 эмиссара, но принц демонов был впечатлен его лояльностью и поэтому наградил его титулом пятого эмиссара. Короче говоря, он несомненно самый слабый эмиссар из всех, поэтому его было легче всего поймать. И теперь Ворон ни за что его не отпустит по одной веской причине. Это был тот именно пятый эмиссар, убивший Джексона в его прошлой жизни, и эта сцена запечатлелась в его мозгу, поскольку он был единственным свидетелем этого события. Вспоминая сцену, когда он увидел душу Джексона, пожираемую этим существом, прямо перед ним, он бессознательно заскрежетал зубами, и глаза его стали еще холоднее, чем прежде. Он ничего больше не хотел, кроме как вырвать его я, запереть его в клетке и жечь адским огнем, по крайней мере, на 1000 лет, пока он не попросит его прекратить свои страдания. Его жажда крови стала настолько сильной, что пятый эмиссар уже не видел в нем ребенка, а лишь гневного демона, готового оторвать ему конечности одну за другой. Она была настолько плотной, что даже Брэдли почувствовал ее, и у него по спине побежали мурашки от страха. К счастью, Ворон сумел совладать со своими эмоциями и вернулся к своему обычному состоянию. Необычная усталость омыла его тело, когда он сказал: «Ты можешь забрать его, дядя. У него должно быть много важной информации о гильдии». Затем он посмотрел на Кара и сказал: «Помните, зеленые листья жасмина, сварите их вместе с медом, и это должно вылечить зараженных людей. Что касается церемониальных вод, вы можете очистить их с помощью метода, который мы использовали ранее. Электризуйте ее по крайней мере в течение часа, и это должно сотворить чудо. Делайте это в течение одного месяца, и она должна работать так же, как и раньше, если не лучше. О, и сделайте мне одолжение, пожалуйста. Вся эта ситуация, держите это в секрете. Я пока не хочу привлекать их внимание. Я и мои друзья скоро попадем сюда. Надеюсь, вы сможете позаботиться о нас к тому времени». Не дожидаясь ответа, Ворон опустил плечи и пошел прочь от места преступления. Он взял на прокат экипаж и поехал домой. Все уставились на его тень, которая исчезла, прежде чем к ним вернулось сознание. Сердце Кара испытывало множество эмоций, и, честно говоря, ему было трудно позволить им проникнуть в его мозг и все обработать. Он даже ничего не знал об этом парне, кроме того, что Брэдли объявил его своим племянником, он даже не знал его имени. С одной стороны, он испытывал глубокое восхищение мальчиком, так как ни он сам, ни его команда, ни даже Брэдли не знали, что происходит, но ему хватило одного лишь взгляда, и он смог раскрыть все. Его методы были совершенно неслыханными, а знания были поразительными. Крайний ужас на самом деле. Кто бы мог подумать, что дети в наши дни так ужасны? Он не мог сделать и половины того, что делал в том же возрасте. Брэдли чувствовал то же самое, что и Кара. То, что Ворон показал сегодня, действительно расширило его кругозор. Он вдруг вспомнил, что сказал Ворон, когда Кара спросил, чем он может помочь. Что касается того, что я собираюсь сказать дальше, пожалуйста, сделай все возможное, чтобы не показывать никаких реакций или каких-либо действий, которые выдадут даже намек. Здесь убийца, и он пристально смотрит на меня. Этот человек найдет возможность нанести удар, и его целью буду я. Это будет большая рыба, поэтому, пожалуйста, будь начеку, а также не тревожь его. Это было совершенно абсурдно, так как Брэдли очень грозный рыцарь, но он даже не заметил ничего подозрительного. Но в тот момент слова Ворона были настолько убедительными, что он даже не усомнился в них и воспринял как непреложный факт. Вот он, жалкий пятый эмиссар, захваченный в плен хитростью 13-летнего мальчишки. Это было слишком невероятно, но реально. Однако после всего этого он не мог не чувствовать, что племянник стал для него чужим. Он до смерти хотел спросить его, как тот смог сделать все это, но, видя усталость на его лице, Брэдли почувствовал себя плохо. Было слишком рано для него быть вовлеченным в такого рода среду, но его навыки способны решить проблему, которую никто из них даже не мог увидеть, вместе с пятым эмиссаром в качестве бонуса. Это огромная заслуга перед королевством, и все же он только попросил, чтобы его и его друзей приняли с гостеприимством, когда придет их очередь испытать ритуал. Его племянник был героем до мозга костей, и это было причиной его невероятной гордости. «Все вы!» Мысли Брэдли были прерваны внезапным криком Кара. «Я уверен, вы слышали, что он сказал. Зеленые листья жасмина, сваренные с медом. Сделайте их, доставьте зараженным людям как можно скорее. Также не забудьте запомнить его лицо. Если он вернется сюда, обращайтесь с ним так же, как со мной. Если я услышу, что он испытывал какой-либо дискомфорт во время своего пребывания здесь, приготовьтесь потерять работу. И даже не думайте о том, чтобы раскрыть его личность или даже исследовать ее. Если вы не хотите испытывать мое терпение и терпение сэра Брэдли, то даже не смейте. Как только стряпня и доставка будут сделаны, мы проведем совещание, на котором должен присутствовать каждый работник этого места. Понятно? Понятно, управляющий Кара. Выслушав его приказания, толпа немедленно разошлась и принялась за работу. «Сэр Брэдли, я знаю, что все это для всех неожиданность, но, если есть возможность, передайте, пожалуйста, мою глубочайшую благодарность вашему племяннику». Искреннее послание Кара заставило Брэдли улыбнуться. «Я сделаю все возможное, чтобы передать ваше сообщение, но не буду лгать. Похоже, что мой отпуск будет прерван из-за этого товарища прямо сейчас». Тон Брэдли изменился, как только он упомянул о пятом эмиссаре, связь которого с его реальным телом ослабевала с течением времени. «Кара, Ты можешь пойти со мной на встречу с наследным принцем, нам нужно посоветоваться с ним о том, что нужно сделать с этим товарищем прямо здесь. Нет нужды спрашивать, сэр Брэдли, я все равно собирался последовать за ним. Я уверен, что наследный принц будет очень счастлив и зол одновременно, когда узнает все. Слова Карра заставили Брэдли криво усмехнуться, когда он сказал: «Да, определенно». Глава 52. Истощенный. Ворон был совершенно измотан. Когда он вернулся в их дом, то увидел только своих друзей, тренирующихся в формации, в настоящее время обеспечивавшие ему комфорт. Он не обратил на это внимания и просто пошел в свою комнату, чтобы лечь на кровать. Его усталость была немного странной, но и ожидаемой. Он был в постоянном напряжении с момента своего перерождения, он был слишком напуган, чтобы тратить время. Он хватался за каждый шанс, за который только мог схватиться, старался культивировать как можно больше времени с целью стать сильнее. По пути он забыл, что он еще ребенок, его развитие может быть удивительным по сравнению с большинством детей в его возрасте, но в конце концов, он был просто ребенком. Нет, его тело могло многое выдержать, но не все. Его истощение не было физическим, это была умственная усталость и перенапряжение некоторых сил, которые ему еще не разрешалось использовать. Люди вокруг него всегда видят, как он выполняет техники, которые либо слишком сильны, либо слишком странны. Эти люди всегда думали, что все, что бы он ни делал, было удивительно, но они всегда забывали один важный вопрос, который, вероятно, является причиной того, почему Ворон испытывает такое сильное истощение прямо сейчас. И этот вопрос заключается в том, как он смог выполнить эти техники с его нынешней силой. Формация, которую он использовал против преступников месяц назад во время их полевой экскурсии, техника, которую он использовал, чтобы обнаружить присутствие пятого эмиссара, техника, которую он использовал, чтобы заточить его душу. Все это техники, которые он в принципе не может использовать в своем нынешнем состоянии, но все же он смог их использовать. Ну и как, Ворон, конечно, мог ответить на этот вопрос, он сделал все возможное, чтобы избежать этого. И причина была в том, что если бы он раскрыл эту тайну, то это заставило бы всех вокруг беспокоиться о нем. Техника преобразования жизненной сущности – это то, что он использует для достижения всего этого. Каждый раз, когда человек поднимает сферу своего развития, он также увеличивает продолжительность своей жизни. Нормальная человеческая продолжительность жизни ограничена 100 годами, при удаче они могли бы довести ее до 110 лет, но это абсолютный предел. Если они хотят жить дольше, то они должны культивировать. Как только они прорываются в сферу закаливания кожи, порог поднимается до 120 лет. Сфера тренировки мышц поднимает его до 150 лет. Вступление в сферу обновления органов означает, что человек может прожить до 175 лет, прежде чем умереть. Закаливание костей – 200 лет, а очищение костного мозга – 250 лет. Поскольку Ворон еще не совершил прорыва, это означает, что он может прожить по крайней мере 175 лет, и он очень близок к тому, чтобы совершить прорыв, так что порог будет поднят еще выше. Техника преобразования жизненной сущности использует продолжительность жизни в качестве топлива для выполнения других методов, которые обычно выходят за рамки того, что мог бы использовать культиватор. Чем сильнее техника, которую они хотят активировать, тем больше продолжительность жизни, необходимая для преобразования. Ворон уже несколько раз использовал эту технику, в первый раз, когда вылечил Луну. Он использовал очень качественную технику, которая мгновенно сбрила 10 лет его жизни. С тех пор он перешел на использование драгоценных камней в качестве проводников, чтобы, по крайней мере, помочь ему уменьшить необходимое количество, но ситуация вынуждает его использовать больше методов. В целом он сбрил по крайней мере 20 лет своей жизни. Теперь бремя утраты легло на его тело тяжким бременем в виде сильного истощения. Ворон на самом деле ожидал этого, однако это все еще кажется ужасным. Сам не зная, когда, Ворон погрузился в глубокий сон. Луна и остальные закончили свою пятую попытку на виртуальной арене зверей. Они занялись изучением техник, которых дал им Ворон, и использовали формацию как инструмент, чтобы получить больше информации о ней. Техника, которую дал ей Ворон, называлась «Техника легкого смещения копья». Это был набор копейных стоек и атак, которые способствуют быстроте и остроте. Она изучала первую часть и сумела понять зачаточную форму. Первая атака из техники называется «пронзающий свет». Это была простая атака, ее смысл заключался в том, что при толчке копья вперед должна появиться быть вспышка света, которая появится из него же. Знать, как это делать, и действительно делать, две разные вещи. П.П. Вспышка ослепляющего света, превращающаяся в снаряд света, наносящий какой-то урон и летящий по траектории тычка копья. Поначалу она практически ничего не делала, только проталкивала копье вперед. Было довольно сложно действительно позволить своей энергии течь в копье, не говоря уже о том, чтобы сделать из нее снаряд. После многочисленных тренировок, а также некоторых проб и ошибок, ей удавалось в основном выстреливать энергетическим снарядом из наконечника своего копья всякий раз, когда она пыталась это сделать, но снаряд мог пролететь только по крайней мере в 12 дюймах от копья, прежде чем рассеяться. Пронзающий свет должен быть дальнобойной атакой, и 12 дюймов не обязательно большое расстояние, но даже так это был прогресс, и учитывая, что она только сегодня изучила эту технику, означало, что она была гением до мозга костей. Но она никогда не думала об этом в подобном ключе, или просто она была не способна думать таким образом, так как она всегда унижалась чудовищной загадкой по прозвищу Ворон. Кстати говоря, он уже некоторое время спал. Она не могла помочь, но беспокоилась о его состоянии. Но беспокойство никуда ее не приведет, до сих пор она не встречала ситуаций, с которой он не мог бы справиться, так что все должно быть в порядке. «Ты собираешься сделать еще один круг, сестренка?» Анна вывела Луну из оцепенения этим вопросом, та повернулась к ней и покачала головой. «На меня снизошло озарение, над которым я должна поразмыслить в первую очередь. Я пойду после того, как потренируюсь». Анна кивнула и снова направилась к формации, остальные вскоре последовали за ней, и вскоре она уже сидела одна. Она сидела, скрестив ноги, и размышляла о том, что ей удалось узнать, и строила интересные теории, которые могли бы помочь ей освоить первый шаг. Она решила, что лучше проверить его на реальной цели, поэтому она направилась наружу, чтобы провести спарринг с остальными манекенами. Спускаясь вниз, она неосознанно прошла мимо комнаты Ворона, увидев, что дверь слегка приоткрыта, что вызвало ее любопытство. Из всех случаев, когда она тренировалась с ними, это был не первый раз, когда она проходила мимо этой комнаты, но это определенно первый раз, когда она увидела ее открытой. Ворон никогда не оставлял дверь своей комнаты открытой, так что вид этого действительно беспокоил ее. Из-за ее растущего любопытства, она взглянула, что внутри, там она увидела его спящим с нахмуренным лбом. Неосознанно она вошла внутрь, чтобы посмотреть поближе, и к тому времени, когда она заметила это, она уже стояла на краю его кровати. Она видела, как он сильно вспотел и, казалось, бормотал что-то невнятное. Она немного забеспокоилась и протянула руку, чтобы потрогать его лоб. «Верно, подхватить лихорадку для нас будет невозможно, поскольку мы культиваторы. Ха-ха». Луна почувствовала себя глупо, когда поняла это, почувствовав его температуру. После очищения их тел с помощью энергии, для них почти невозможно заразиться смертельными болезнями, если только это не было результатом техники. Тогда, должно быть, это кошмар, пробормотала Луна, но это оставило вопрос в ее голове, хотя, что это был за кошмар. В конце концов она решила взять немного теплой воды и полотенце, чтобы вытереть его пот. Она не могла просто оставить его одного после того, как увидела его таким. Собрав все необходимое, она осторожно выжала лишнюю воду полотенца и вытерла пот с его лица. Это позволило ей еще раз поближе рассмотреть его лицо. Луна не могла отрицать, что он действительно выглядел красивым, хотя и хмурился. У него были острые брови, длинные ресницы, четко очерченная линия подбородка, тонкие губы и кожа пшеничного цвета. По сравнению с лицами, которые она привыкла видеть во дворце, его лицо не было таким уж впечатляющим, но по какой-то причине его лицо запечатлелось в ее памяти. Внезапно Луна почувствовала, как кто-то схватил ее за руку. Когда она поняла это, Ворон уже крепко держал ее за руку. Она попыталась высвободить руку, но он не отпускал ее. Именно в это время она услышала его голос: «Не оставляй меня, пожалуйста». Она была ошеломлена, она посмотрела на лицо Ворона и увидела, что он все еще спит. Луна подумала, что он говорит во сне, но почему-то это казалось неестественным. Его голос был полон печали и отчаяния, как будто у него отняли что-то очень важное, и он был бессилен помешать этому. Луна почувствовала, что ворон еще крепче сжал ее руку, на этот раз она перестала пытаться освободиться от его хватки и позволила ему крепко держать ее. И эти слова тоже эмоциональные. Луна никогда не слышала, чтобы он говорил таким тоном, и по какой-то причине почувствовала боль в груди, но почему? Глава 53. Удары железной горы. На заднем дворе каменного дома виднелись 5 фигур, сражавшихся с остальными манекенами. Каждый из них посылал яростные атаки, которые вызвали огромный переполох. Недалеко от них находится еще один человек, который сидел, скрестив ноги, и непрерывно вызывал голубую энергию на своих ладонях. Это был проснувшийся этим утром и отдохнувший ворон. К сожалению, он не смог увидеть, что произошло во время его сна, или же ему нужно было сделать некоторые ненужные объяснения. «Ну, я неплохо контролирую свою энергию, хотя контроля все еще не хватает по сравнению с таковым в прошлой жизни, но он должен мне очень помочь». Энергетический контроль – это одна из тех вещей, которыми многие сегодня пренебрегают. Похоже, они забыли, что контроль над своей энергией очень поможет им, когда дело дойдет до изучения боевых искусств. Он намеренно предоставил своих друзей самим себе. Он хотел, чтобы они поняли, что для того, чтобы лучше учиться и тренироваться в боевых искусствах, они должны лучше контролировать себя. Что же мне тогда практиковать? Этот вопрос ворон должен был тщательно обдумать. Его друзья уже начали практиковать свои собственные боевые искусства, в то время как он еще не выбрал себе ни одного. Учитывая, что он будет заниматься боксерским видом борьбы, конечно, он должен был убедиться, что его техника будет соответствовать той же категории. После некоторого мозгового штурма его внимание переключилось на удары железной горы. Это был набор тяжелых ударов, которые могли бы потрясти гору, если бы он изучал эту технику. Эта техника также очень распространена в королевстве, на самом деле она практиковалась многими простолюдинами, которые не могли позволить себе другие техники. Многие дворяне относились к ней как к мусору и даже презирали ее. На самом деле это была не их вина. В конце концов, немногие люди следовали боксерскому стилю боя, но только потому, что они не добились успеха в этой технике, не обязательно означает, что это будет то же самое для него. Он решил, что пришло время людям этого королевства увидеть мощь истинных ударов железной горы. Ворон сел, скрестив ноги. Он использовал всю свою концентрацию и покрыл все свое тело тонким слоем энергии. Он оставался в этом состоянии в течение 5 минут, прежде чем отключить его. Он отдохнул минут 15, чтобы восстановить утраченную энергию, и снова покрыл свое тело. Он повторял этот процесс несколько раз, пока не смог оставаться в этом состоянии в течение часа, прежде чем устал. С этим было пройдено первое препятствие для первой позиции ударов железной горы. Это заняло у него целый день, прежде чем он смог это сделать. Его следующей целью было сконцентрировать большее количество своей энергии на руках, сохраняя ее. Он пытался шаг за шагом, вернее, один палец за другим. Сначала был его большой палец, он создал вокруг него более плотную энергетическую пленку и поддерживал ее в течение длительного времени. Освоившись, он проделал то же самое со вторым пальцем. Сначала он потерпел неудачу, но это не заняло много времени, прежде чем у него получилось. К концу дня он смог создать более плотный энергетический слой на своих руках. На третий день его план состоял в том, чтобы сделать энергетический слой еще более плотным, чтобы он затвердел вокруг его рук. Это было, конечно, труднее, но ворон не сдавался, и еще до того, как закончился третий день тренировок, он преуспел в этом. Он встал со своего места и глубоко вздохнул. Ворон пробормотал: «Железный кулак», а потом его руки стали чуть темнее из-за затвердевания энергии. Ворон поднял руку и положил ее на ствол дерева. Как только его рука коснулась дерева, он слегка надавил на нее, и кора дерева треснула. Ворон надавил еще сильнее, и он почувствовал, как его рука проникла в дерево еще глубже до тех пор, пока вся его рука не прошла сквозь дерево насквозь. На его лице появилась довольная улыбка. «Хорошо, я достиг минимального мастерства в этом. Я должен сосредоточиться на этом, прежде чем переходить к другим шагам». Следующие дни пролетели быстро, и команда была занята тренировками. Ворон стал еще более опытным в практике железного кулака. Теперь у него не было проблем в поддерживании его в течение нескольких часов. Всякий раз, когда он активирует его, его руки будут превращаться в более темный цвет, почти похожий на сталь, и он даже достигал его локтей. Чтобы тренировать его еще больше, Ворон всегда старался с каждым днем увеличить выход энергии. Результаты были прекрасны, так как он достиг той точки, когда обычные клинковые предметы больше не могли повредить его руки, но он не может поддерживать это слишком долго просто потому, что это остервенело потребляет его резервы. Он мог продержаться в этом состоянии не более 5 минут, но он не волновался, так как, пока он поднимает свою культивацию, эта техника также будет улучшаться. На данный момент он достиг предела мастерства первого удара в ударах Железной горы. Его следующей целью был, конечно же, следующий прием, который назывался Тримор. Этот прием – то, в чем проявляется истинная сила этой техники. Тримор на самом деле не рассматривался как атака, это скорее дополнительный эффект. Тримор позволяет каждому из его движений вызывать вибрации, и если бы он овладел этой техникой, то смог бы контролировать силу этих вибраций. Чтобы практиковаться в нем, Ворон снова должен был начать изнутри. Сначала он сел и сделал пару глубоких вдохов, затем понемногу заставил часть своей энергии двигаться вместе с дыханием. Точно так же, как он поступал с железным кулаком, он делал это шаг за шагом. Он начинал с кончиков его пальцев, затем он охватил целый палец, 2 пальца, все пальцы, ладонь, всю руку, обе руки, локоть, плечи другой руки и т.д. Это заняло гораздо больше времени по сравнению с железным кулаком. Ему потребовалось целых 2 дня, чтобы собрать энергию во всем теле, чтобы дышать вместе с ней в ритм, и это было только первое препятствие. Если оно яростно не вибрирует, то его нельзя назвать тримором, верно? Кроме того, вибрации должны быть быстрыми, так что теперь он должен был заняться 2 вещами. Сначала он работал над интенсивностью вибраций, он мог достичь этого, делая пульсирующие движения по всему телу. Оно, конечно, начиналось очень слабо и неустойчиво, но по мере того, как проходили дни его практики, он смог придать этим импульсам большей силы. Результат этого можно было видеть всякий раз, когда он делал это странное упражнение с листьями. Он помещал лист на ладони и посылал туда импульс, и если лист был вытолкнут из его рук, то это означало, что он преуспел в этом упражнении. Кроме того, интенсивность толчка также говорила ему, насколько были сильные импульсы, которые он посылал. В настоящее время он смог сдвинуть лист на длину линейки, что неплохо, но и не слишком впечатляет. Но он считает, что ему следует поработать над его скоростью. И именно это он и сделал. В последующие дни он возобновил дыхательные упражнения, но внес в них свои коррективы. Его первой целью было заставить свою энергию пульсировать 2 раза за 1 вдох. На самом деле это было труднее, чем казалось, так как он привык практиковаться 1 раз за 1 вдох, но он не торопился и постепенно привык к этому, и после 3 дней практики он смог сделать пульсирование 2 раза за 1 вдох. Затем он начал попытки сделать 3 импульса на одном дыхании. И вот так начались его трудные упражнения. И к концу месяца он, наконец, достиг предела 6 пульсаций на одном дыхании. Теперь он практиковал обычные удары кулаком с тримором. Каждый раз, когда он наносил удар, из его кулака исходило множество хлопающих звуков, которые сигнализировали о том, что тримор делает свою работу. Если он попытается ударить валун, его атака повредит его по меньшей мере 7 раз. Первый – это первоначальная сила его кулака, а остальные 6 происходят от дрожи. Тем не менее, это не истинная форма тримора, потому что в записях сила каждого импульса должна быть равна первоначальной силе кулака. Текущая сила его импульсов составляет только по крайней мере 1/4 его первоначальной силы кулака, поэтому ему еще предстоит пройти долгий путь. Учитывая, что он будет совмещать тримор и удар железного кулака, ему действительно нужно было практиковаться еще дольше. Но сейчас он должен смотреть в сторону настоящего боевого опыта, таким образом, он будет развивать эту технику быстрее. Глава 54. Теряя вспышку. Внутри виртуальной арены зверей, бум-удар прямо в живот, и чудовище рухнуло на колени. Этот удар был сочтен слишком сильным для него, настолько сильным, чтобы он даже заставил зверя кашлять желудочными соками изо рта. В жестокой битве такого рода повреждения особенно опасны, так как оставляют защиту открытой для другой атаки такого калибра. Любой, у кого есть хоть малейший боевой опыт, должен это знать. Этот зверь ничем не отличался. Его инстинкты кричали убраться с дороги, но из-за жгучей боли от удара ранее, движения, которые он мог сделать, были очень ограниченными, поэтому он сделал то, что большинство людей или животных сделали бы в этой ситуации. Конечно, защищался. Он поднял свои большие лапы, чтобы принять удар. Также зверь очень сильно сжался, чтобы выдержать его, но, увы, трещит, кости были раздроблены, и зверь застонал от боли. Если бы зверь не знал, что сражается с человеком, он считал бы, что в него попало пушечное ядро. Руки зверя безвольно обвисли по бокам, затем он услышал завихрение воздуха, которое привлекло его внимание. Когда зрение зверя восстановилось, он попытался найти человека, который сражался с ним, но мальчика нигде не было видно. Вот тогда-то он и ударил зверя. Ну, кулак юнца ударил зверя, прямо по голове. Череп зверя раскололся, и его мозг был поврежден без возможности восстановления. Даже если зверь выживет после этого, он уже не будет прежним. Зная это, юноша сделал ему одолжение и положил конец его будущим страданиям. Позаимствовав силу гравитации, подошвы юноши преобразились и выглядели так, словно были покрыты блестящей черной краской. Человек скрестил руки на груди и позволил силе тяжести действовать. Все его тело опустилось вниз, и прежде чем оно достигло земли под ним, его ноги безжалостно наступили на сердце зверя и оборвали его жизнь. Хлынула кровь, полностью покрывая все тело юноши и заставляя того выглядеть чрезвычайно ужасающим, несмотря на его доброе выражение лица. Это уже потерянная вспышка. Голос юноши принадлежал никому иному, как ворону, вздохнувшему после убийства двуногого горного тигра. Прошло по меньшей мере 2 недели с тех пор, как он начал тренироваться с ударами железной горы, и он мог выполнять некоторые другие движения. Железный кулак и тримар были натренированы до его нынешних пределов. Техника, которую он выполнял ранее, когда его подошвы были покрыты конденсированной энергией, называется горным подавлением. Это движение, на ранних стадиях, покрывает не только подошвы, но и обе ноги, подобно железному кулаку, но, когда оно достигнет более поздних стадий, это движение позволит ему имитировать тяжесть настоящей железной горы и использовать ее для подавления своих врагов, а также не будет ограничено его ногами. Он также тренирует движение, которое называется неподвижность. Это был оборонительный ход, который позволяет ему укрепить свою общую защиту и буквально быть неподвижным против мириад атак. Только по этому набору движений можно было сказать, какой боевой стиль имеет его создатель. Сильный, надменный и властный. Возможность покинуть арену возникла у него за спиной. Ворон еще раз вздохнул и покинул формацию. Причина, по которой он вздохнул, была в том, что она становится все более и более бесполезной для него. Он недавно вышел, чтобы купить больше звериных останков, чтобы он мог добавить их в коллекцию. Теперь было по крайней мере 200 видов животных, с которыми они могли бы случайно столкнуться. Хотя это и становится все более и более сложным по мере продвижения, это может дать им только поверхностный толчок, так как это симуляция, а не реальный бой. Как создатель самой формации, Ворон был уверен, что ни одно из существ, с которыми он сражался внутри, не было реальным, даже если бы он не был тем, кто создал ее, только с его знанием он смог бы идентифицировать это. Таким образом, это действительно дает крохи опыта. Это было захватывающе и весело в начале, но то, что ему нужно больше всего сейчас, является реальным, и это же является источником этой проблемы. Выйдя из формации, он заметил, что его друзья все еще находятся внутри. В течение целого месяца, что они тренировались вместе с ним, тренируя свои боевыми искусствами, их рост стал взрывным. Раньше ни один из них не мог даже пройти первого врага этап, не обменяв свою жизнь на жизнь врага, но теперь они могут достичь до 10-го этапа, прежде чем это произойдет. Боевые искусства, которые он предоставил им, честно говоря, были довольно распространены в королевстве. Боевые искусства имеют свою редкость, и она представлена через ранги DS, VAS, SS, SSS. Каждый из этих рангов также делится на 3 отдельных подранга, а именно, низкий, средний, высокий. Но есть также некоторые боевые искусства, которые не подпадают под этот рейтинг. Удары железной горы широко известны как боевое искусство D-ранга среднего подранга, но на самом деле это масштабирующееся боевое искусство, что означает, что техника становится сильнее вместе с дальнейшим анализом, интеграцией и ростом ее пользователя. То, что он дал своим друзьям, также является боевыми искусствами, которые широко доступны по всему королевству и также игнорируются большинством людей, поскольку они не знают, что они являются боевыми искусствами масштабируемого класса. Ворон мог бы даже сказать, что они могут даже не знать, что означает масштабируемый класс. Паулю он дал подход военачальника, сосредоточенный на выносливости и впитывании атак, а также способствовавший продвижению пользователя на поле боя, а также быстрому и очень эффективному способу избавления от своих врагов. Для Марка он дал бесследный мрак, сосредоточенный на быстрых и незаметных движениях, а также нацеленный на жизненно важные части тела противника и извлекающий выгоду из его ошибок. Эллин он дал ей багровый след, хорошее сочетание наступательных и оборонительных маневров, специализирующиеся на простоте над изяществом. Если она еще больше отточит эту технику, она станет неудержимой в чистом поле. Что касается Анны, он дал ей стрельца, это скорее вспомогательное искусство, так как оно позволяет ей создавать стрелы, основанные на использовании ее энергии, улучшает ее кинетическое зрение и даже предоставляет ей движения ближнего боя, которые очень полезны для учеников-лучников. Она могла бы вырвать титул ястреба у отца ворона, если бы овладела этой техникой. И последнее, но определенно не худшее, ибо Луне он дал легкое смещение копья. Это был набор копейных стоек и ударов, который способствует ее решительности и остроте. Если она овладеет этой техникой, то вероятно сможет поражать своих противников со скоростью света или даже превращаться в свет. Как Ворон и говорил, это техники Д-ранга, и Ворон не может дождаться, чтобы увидеть замешательство толпы, когда они увидят их в другом свете. Ворон недолго наблюдал за тем, как его друзья сражаются, используя формацию, затем он обнаружил, что они вошли за несколько мгновений до того, как он вышел. Он знал, что они будут делать в течение некоторого времени, поэтому он решил сделать очень приземленную задачу – закупить продуктов. Сначала их обучение аппетита его и его друзей увеличивались в геометрической прогрессии каждый день, и это также относилось к девушкам. Только шестеро из них могли проглотить по меньшей мере дюжину съестных припасов, и это не преувеличение, вовсе нет. Что они могут сделать? Они растущие дети, им нужно хорошо питаться для того, чтобы они поддерживали эту высокоинтенсивную тренировку. Они не были в той точке, где они могли просто вдохнуть энергию и быть в порядке. Однако увеличение их аппетита также не означает, что они не могут выжить без еды в течение целого дня. Их тела могли бы справиться с этим, но чувство голода и искушение насытить себя будет довольно важным фактором для них. После быстрой пробежки Ворон добрался до рынка. Затем его глаза автоматически потянулись к мясу, и он вдруг почувствовал, что его желудок немного заурчал. Только теперь он вспомнил, что еще не ел. Затем он продолжил заказывать еду на месяц для себя и своих друзей. Это заставило многих людей обратить на него внимание, и некоторые продавцы даже привлекали его, так как они видели в Вороне огромного транжиру. Но Ворон очевидно знает, где можно купить хорошие продукты. Затем он пошел по довольно скромной тропинке и остановился перед очень скромной хижиной. Он увидел старика, поднимающего ящики то тут, то там, и точно так же старик заметил и его. «Ворон, давненько не виделись. Подходи, подходи. Только что доставили, выбирай сам». Старик поспешил к своему столику, чтобы поставить ящик, и пригласил его войти. «Конечно, дядя Марко, как и раньше, на целый месяц вкусностей». Ворон рассмеялся и начал проверять товар один за другим.